Глава 11. Талик, Алария. 400-й год круга скал. Ночь на 12-й день осенних молний. Заткнуть Нохскую дыру не вышло по причине отсутствия таковой. Но ворон, разумеется, не унялся. Теперь ему приспичило проверить старый парк на предмет чего-то вроде благодати. И не просто проверить, а затащить туда парочку бесноватых, которых еще предстояло опознать и отловить. Марселю затея не нравилась, однако мысль о претензиях виконт отмел. Они таскались по Аларии не для собственного удовольствия. Вот улизни ворон с иноходцем к пантеркам, можно было бы обидеться. Виконт поправил царапающий шею воротник и попытался сосредоточиться на папенькиных загадках, но мерное постукивание солигановской трости разбивало мысли не хуже, чем сама трость, ледок на угрюмых лужицах. Бесполезная ноха давно растворилась в холодной сырой черноте, однако с приближением к захваченному дуксами посольскому кварталу оживленней не становилось. Скорее уж наоборот. Конечно, в 16:00 стихают даже отъявленные гуляки, но тишина, если она после радости, не давит, а обнимает. «Мертвовато», — поделился своими ощущениями Валме, «и невозвышенно к тому же». «Зато неплохая охота». Солиган кивнул в сторону Торской, где свет нескольких факелов позволял разглядеть с полдюжины черных фигур, как раз сворачивавших на Голубиную. «Пропускаем?» «Несомненно». Алве проводил неузнавший своего счастья патруль взглядом. «Берем ближе к посольскому, должны же его караулить». «Еще как», — обнадежил Дукс. «Это только я себя не берегу». «Ты недостаточно свободен», — согласился Рока. Солиган в ответ развел руками не хуже Коко. Дукс вел себя ужасно мило, но от города тошнило по-прежнему. И к тому же начинало ломить ноги, спасибо, хоть гвозди о себе не заявляли. Прогулка получалась никчемной. Валтазаров афронт, и тот загладить было нечем. Алария, выплюнув эпине, перестала биться в конвульсиях, поблекла и приноровилась к свободе. Дуксы резвились и грызли друг друга. Люди выживали. А самые дошлые еще и норовили, кто повыше пролезть, кто забраться в чужую тарелку. Это было противно. Это было противно, противно, противно. Крутящаяся в голове фраза тащила за собой стихи. Но Валмей не собирался воспевать увиденные мерзости, к тому же он был неприятен сам себе. Столько ошибок, столько непозволительных, пошлых ошибок. Жалеть Валтазара, не отравить Кракла. И в довершение всего начать светскую жизнь в объятиях ныне свободной Дженнифер. Генеральша бренькала на арфе, потом велела перерезать гранат, тот уперся. Пока Марсель пилил фрукт, красотка успела закрыть двери и изысканно возлечь на софу. Что от него требуется, оруженосец догадался сразу. Но с чего начинать, не представлял. У служанок платья шнуровались спереди, а переворачивать графиню было во всех смыслах неудобно. И Серцал с Лазухой описывали блюдо, но не способ его приготовления. К тому же в древности дамы не шили туалеты, а драпировались. «Это было позорно», — прошипел Марсель, и тут его схватили за локоть. «Уличное душегубство требует особой сноровки», — шепнул Алве, «так что не вмешивайся, разве что мы не будем справляться». «Мы — это ты?» — уточнил виконт, отгоняя мерзкое видение. «В смысле, император?» «Мы — это не ты», — объяснил Рока и занялся эпине. Марсель вслушался, ожидая приказа стать в сторонке и не мешать, но ворон быстренько объяснил про свою шляпу, вернее, про сигнал приготовиться. «Выходит, эти самые навыки у Робера есть, а у наследника Валмонов, друга Бакранов и бывшего посла Ургота, нет». Абордажи и бревна Марсель терпеть не мог, но остаться без душегубства было обидно. «Ну да», — тихонько буркнул виконт. «В темноту очень интересно пялиться. Так выразились бы адуаны, а приличных слов у меня нет». «Это крайне приятно», — мурлыкнул Рока. «Воззряться во тьму. И для зрения полезно. И пища уму». Маркиз Габайру, впервые обнаружив под обеденным столом Готти, заметил, что некоторые виды наглости вызывают умиление. Валме попытался умилиться, и тут споткнулся сноровистый эпине. Виконт его поддержал и почувствовал себя в некотором роде отмщенным. «Спасибо», — поблагодарил иноходец. Он все-таки был чудесным человеком и, в отличие от Валтазара, добро помнил. «Пожалуйста», — развел руками Марсель. «Так вам уже приходилось резать патрули?» «Да». Повелитель молний вдаваться в подробности явно не желал, а вытягивать их было некогда. Впереди красноречиво блеснуло. Валмея подобрался, однако ничего не случилось. Пятеро дуралеев, донарии ходили исключительно пятерками, посветили факелом и опознали шедшего первым Солигана, который небрежно махнул рукой в сторону спутников, мол, эти со мной. Патрульные не возражали, а Рока они отчего-то не приглянулись. «Робер», — предложил Марсель, когда чужие шаги стихли, «почему бы вам не пристать к регенту с вопросом, а почему мы их не...» «Я бы их тоже не тронул. Вояки и вояки». «Да», — подтвердил Рока, — «убивать почти не тянуло». «А меня», — сварливо заявил Валме в спину присоединившемуся к Дуксу Ворону, «тянет. Вот прямо сейчас и тянет. Ходят тут, факелами машут, спрашивают. Мне не нравится, когда на меня светят. А вам?» «Но они же в патруле», — объяснил Эпине, очередной раз обозначив сходство с котиком и бакранами. «Должны проверять». «Только не меня», — отрезал Волме, пытаясь отрешиться от ноющих ног. У следующего перекрестка свернули направо в полную тьму. Чудом не наткнулись на какую-то ерунду вроде тележки и переулками выбрались к Родниковой площади. Здесь из восьми фонарей один все-таки горел, и на нем раскачивалась повешенная собачонка чуть побольше левретки. Оставить ее висеть означало предать котика. Марсель шагнул вперед, доставая кинжал, но Рока оказался быстрее. Скрипнула разрезаемая веревка, окоченевший трупик шмякнулся оземь с глупым деревянным стуком. Что и требовалось доказать. Солиган тростью перевернул незадачливого кобелька, показалась табличка с именем Дженнифер, уточняющим неприличным словом и возмутительной надписью «Сучья ссора во всем ее великолепии». «Суза-муза!» Эпинея тоже прочел и теперь смотрел прекрасными, недоумевающими глазами. «Как это?» «Война», — объяснил Солиган. «Известный вам свободная Дженнифер и замужняя Людовина. Одно время Дженнифер собиралась в Орлице Донарии, а Краклица — в ее же Голубке. Но тут Джаррик напомнил об отринутых символах, а я предложил своих ворон. В результате птичками дамы так и не стали, зато гадят друг на друга, как все голуби Нохи с копом, для чего завели себе фальшивых сус. Коко вне себя от формы, хотя признает, что по существу правы обе стороны». «В каком смысле?» Марсель еще раз глянул на безвинную жертву, не поделивших свободу стерв, и развил свою мысль. «Краклица откровенно клевещет. Дженнифер не кобель. Увы, я за свои слова отвечаю». «Ну так не верь глазам своим», — огрызнулся Эпине, повергнув в изумление не столько Виконта, сколько себя самого. «Извините». «Охотно». Валме едва не погладил беднягу по голове. «И все равно, Раймон, тут что-то не так. Как выражается Кракл, повода для тревоги нет. Собак вешают вторую неделю, и не по одной, так что мелких сучек быстро не найдешь. А большую еще попробуй поймай. Наши сузы отнюдь не герои, а платят им сдельно. Вот они и вешают, что ни попадя. Гляньте-ка». Дукс кивком указал на соседнюю ветку. «Следы трудов противной стороны. Ручаюсь до утра не еще парочку раз». «Патруль», — с облегчением выдохнул иноходец. «Разумеется», — не глядя откликнулся Солиган. «Иначе с чего бы мы здесь торчали? Хотя ребеночка другого прихватить тоже не помешает. Они такие забавники. Господин проимператор, не подумайте ничего плохого. Я про медузок. Они пока мелкие, но ведь разрастутся». «Пожалуй». Алве, склонив голову к плечу, разглядывал выплывающих на площадь донариев. «Ты о них говорил?» «Скорее всего», — маркиз соизволил обернуться. «Угу, они и есть». «Гвардия гордого достоинства. Они же вездесущие хори свободного Джереми. Туда слабых духом и телом не берут. Если тебя и эти не устроят, я буду плакать и сморкаться». «Посмотрим», — сощурившийся Алве стал краток, будто Вейзель. «Смотри». Солиган непринужденно отбросил тростью табличку, при этом выдвинувшись чуть вперед. Оставшийся на месте Рока очутился за плечом Дукса, а Робер с Марселем угодили в тыл. Но считать хори Виконт мог. «Четверо? Нет, вон и пятый из тени вышел». Вероятная добыча приближалась спокойно и доверчиво. Похоже, стоящая на свету фигура с тростью была ей знакома. Похоже, это было взаимно, поскольку Сальган весело окликнул. «Как достоинство, Пьер! Кошки не слезнули?» «Нужно оно им». На тулье шляпы откликнувшегося крепыша красовалась широкая лента с какой-то надписью. Марсель отчетливо разобрал «Остои». «Все рискуете, достойный гражданин». «Я?» — удивился Сальган. «Скорее уж вы. У меня сегодня такие спутники, что и самому страшно. Но только провожать меня не надо». «Понимаю, понимаю. В важных делах нужны доверенные люди и тайна». Повязанный с омерзительной фамильярностью кивнул в сторону Рока. В ответ Алва поднес руку к шляпе. Жест Волме очень понравился. Выглядит вежливо, вот только следом за вежливостью идет смерть. «Удачи, Пьер!» — Сальган что-то смахнул с рукава. «Приятное у вас все-таки имя. Не меняйте». «Я не собирался. Будьте свободны, граждане». «Обязательно». Дукс двинулся первым, но через пару шагов приостановился, махнув своей свите, мол, проходите, я догоню. «Постойте-ка, Пьер», — окликнул он. «Тут такое дело. Наши дамы, как видите, несколько...» Повязанный обернулся, Марсель, как и было велено, встал, а Рок и Робер уже поравнялись с хорями. Алва коротко кашлянул, и вроде бы упертая в брусчатку трость Сальгана взлетела вверх. Викон старался ничего не упустить, но слишком уж все быстро происходило, да и факелы с фонарем помогали лишь отчасти. Глухой удар и почти тут же сдавленный хрип. Факел валится на землю, рассыпая искры, следом оседают сразу двое. Второго-то Дукс как успел. Краем глаза Марсель еще успел заметить рывок Алвы, но все подробности съели стремительность и тень. Шорох одежды, знакомый всхлип, пробивающий тело стали, еще возня, и кто-то звучно шлепается на камне всем весом. Рядом чавкает, хлюпает и сдавленно бурчит «Готово». Ага, это уже Пине. Выходит, в самом деле не сплоховал. «Как?» — любопытствует Рока. «Сильно залило?» «Да нет». Герой как раз пытается разглядеть рукав. «Не слишком». «Все равно неприятно. Возьмите платок». «Да, спасибо». «Что-то вспомнилось?» «Что именно?» «Ерунда, у меня открылась рана. Прид точно так же одолжил мне платок. Я так его и не вернул». «Не печальтесь», — посоветовал Сальган, кромсая плащ ближайшего патрульного. «Воруют так или иначе все. Это долгов можно не иметь». Мысль была забавной, да и сам Дукс вызывал полное доверие, в отличие от темноты, из которой в любой момент могли полезть хори, медузы и просто разбойники. Виконт проверил все еще бесполезный кинжал и придирчиво осмотрелся. Ни одно окошко так и не зажглось. Зато за горой мусора, наваленной возле глухой стены, шевеление теней могло быть прихотью фонаря, ветра и дерева за оградой, а могло и не быть. Марсель как мог неспешно повернулся, собираясь окликнуть Алву, но тот и без подсказки заметил. «Рамон!» «О!» — живо откликнулся тот. «Свеженькие!» Рокас с Сальганом переглянулись и двинулись к таинственной куче, обходя ее с двух сторон. Только завершить маневр не удалось. Раздался истошный вопль, и кто-то тощий, ошалевшим пауканом, прыгнул на Алву. «Первым!» Дальше Марсель не смотрел. Пришлось пырять проскочившего между Сальганом и Пине потлатого придурка. Кинжал под ребра вошел и, главное, вышел удачно. Волме даже не запачкался. Виконт отвлекся на какое-то мгновение, но у ног ворона уже валялось тело. Еще одно скрючилось возле удивленного Эпине. А всего за мусором пряталось трое, и они вполне могли удрать. Они и должны были удрать. Дорога вниз по улице оставалась свободной, только бесноватым согранно и та по колено. «Кого это мы?» — иноходец уставился на свою жертву. «На грабителя не похож, на стражника тем более». «Сузы от краклов», — объяснил, возвращаясь к прерванной работе Дукс. «Их дело собачье. Людовина платит за то, чтобы песики довисели до утра. Вот они и стараются». «Должен сказать про император, что вы прекрасно справились. Еще пара новоприставленных, и я возьму вас в... куда-нибудь да возьму». «Я помню, чем вам обязан». Счастливым похваленный находец отнюдь не выглядел. Это было неправильно. И Марсель твердо сказал. Мой папенька Пине тоже бы вас одобрил. А вот что об этом побоище подумают утром? Суз и Дженнифер застали конкурентов за работой и перерезали. Алве помог, ловко стянув руки бесчувственного офицерика за спиной. Рамон, могли они прикончить еще и Хорий? Не могли. Солиган поднялся и потер поясницу. Но спишут все равно на них. Хотя подумают на тирана-убийцу. В смысле, на бывшего помощника Перта. Ему ухорит Джерми поперек горла. Но Дженнифер в любом случае придет в восторг. Ей нравится слыть смертоносной. Пусть другие и режут больше. Рокки, теперь получается трое. Один лишний. Нам достанет юноша и Пьера. Мне тоже так кажется. Дукс деловито наклонился над вторым хорем, тот чуть заметно дернулся и замер. Ну вот, теперь парочка, хрен и поджарочка. Эпине, вам вроде не нравится наш мусор. Так помогите убрать. За курганчик. Иноходец не возражал. Он был хорошей лошадью. Валме ни о чем не просили, однако виконт, решив принести пользу, поднял фонарь и отправился светить. Польщенная куча гордо засеребрилась и принялась выкладывать тайны. В самом низу из нее торчала мраморная женская ножка в настоящем, но рваном башмаке. И высовывался угол рамы, которую Марсель был бы рад преподнести Валтазару, не окажись тот подлым изоргом. Под рамой торчало нечто непонятное. Виконт сдуру кувырнул рядом сапогом, и непонятной оказалась рукой, явно человеческой. Похоже, ее хозяин покоился под кучей с самого ее зарождения. А может, именно он стал песчинкой, вокруг которой навалили здоровенную жемчужину. Поморщившись, виконт отшагнул и споткнулся о развязанный мешок, из которого скалилась длинноухая мордочка. Тут же валялась стопка хулительных табличек. «И это», — воззвал к кому-то Валме, — «Алария! Ее лучшие кварталы!» «Ну, Алария», — подтвердил Дукс, помогавший Пине с последним покойником. «И что?» Бревна умеют плавать, но по улицам они не шляются, это делают патрули и грабители. В обычное время Марсель предпочитал патрули. Сейчас меньшим злом стали бы разбойники. Только двуногого зла на улицах не было вообще. Разве что таковым являлись они сами. Последняя мысль виконту претила, как и обморочный юнец, которого влокли они с Алвой. Регент, повелитель и прочий император — имел все права на хоря Пьера, но ухватил недосузу и вряд ли из-за худобы. На середине пустой родниковой Валме решил, что дело в Эпине, которому малолетние поганцы всю совесть истоптали. То ли дело караульные, которых Робер уже где-то резал. «Собирана недаром щадит находца», — тихонько мурлыкнул виконт. «У него на душе слишком много уродцев». «О, мы обошлись без этого было». «Не обошлись». Рокки залихватски, будто на фельпских ундиях, мотнул головой и окликнул. «Ро, это было здесь?» «Здесь?» — иноходец понимал не больше Валме. «Что?» «Песклявый усач навязывался рыженькой даме». Все-таки память у Алвы была отличной, и Пине не мог не оценить. «Чуть дальше», — уточнил он странным голосом, «возле заколоченного дома с башенкой». «Тут все заколочено», — вставил Солиган. «В избежание покушений на моих коллег прежние обитатели выселены, а достойные доверия не вселены, ибо их влекут отнюдь не парки». «Прелестно во всех отношениях. Я вижу калитку. Рамон, мы еще не раз оплачем погибший Агарис». Дукс трагически шмыгнул носом и полез в карман. Отмычки и мастерство не подвели. Амбарный замок сдался не хуже бордонских дожей. За забором обнаружился полный сухой растительности двор. Когда-то здесь любили цветы, но прикрывать на зиму клумбы было уже некому. Водосток тоже не прочищали, и у стены дома загадочно поблескивало немалых размеров лужа. «Рамон!» Трость Дукса разбивает не успевший заматереть ледок, за спиной глухо жалуются на смерть, засохшие на корню астры. Папенька за такое испепелил бы. Двое лежат, один долбит. Трое стоят, и вот-вот начнется что-то скверное, но тут уж никуда не денешься, а вот ожидание. «Офицер по особым поручениям я», — как мог сварливо объявил Валме. «А все достается Солигану». «Тебя выбил из колеи Валтазар. Между прочим, его небытие можно сделать невыносимым». «Забить твой дом коллекцией Коко?» «Слишком трудоемко. Из Нохи ты меня увел гораздо изящней». Я полгода думал, и потом ты подсказал. Помнишь, на Равелине? Мы сидели среди покойников, светила луна, и ты заговорил о клятвах. Да, удачно вышло. Летят брызги, Солиган стряхивает свою палку. «Водички хватит», — объявляет он. «В глубоком месте ладони три. При желании можно и утопить». «Сегодня вас всех тянет на сложности. Ро, приглядите за офицером». «Рамон, воздвигнись-ка. Марсель, ты хотел поручений?» «Особых?» «Уж какие есть. Берем младшего». Коннор, окажись он тут, буркнул бы, что изоржонок еще не оклемался. По дороге к луже Марсель попытался подыскать выражение поизящней. Не дали мертвые собачки и краткость пути. Кляп Алва выдернул собственноручно, после чего ткнул пленника носом в воду. Примочка подействовала почти мгновенно. Молодчик дернулся, отчаянно закашлялся, ойкнул «Создатель!» и после пары попыток уселся. Становящийся осмысленным взгляд достиг в самом деле воздвигшегося Солигана, и тут Марсель чудом не сел сам. «Вож кошачья!» — взвыл юнец, саданув башмаком по водной стихии. «Ну ты у меня доигрался, вонючка! Сейчас я тебе ноги выдерну, сперва тебе, потом твоей...» Связанный по рукам герой яростно колошматил ножонками лужу и сыпал бранью, обильно, но крайне бездарно. Похабные словеса, налетая друг на друга, напрочь теряли выразительность. Это было убого, это было противно. Это было безнадежно. Еще безнадежней взгромоздившегося на Мора Альда. Нет, уродом, из тех, кому за уродство подают, молодчик не был. Но похожий на пятку подбородок и изрытые зажившими болячками щеки, благосклонность той же Дженнифер исключали напрочь. И Крикун об этом догадывался. «Да я!» — изливался он. «Эту твою, Рокслейху, вот прямо вот сперва тебя, а потом ее твоей ногой, и повешу на твоих кишках, пусть воняет, а потом мы с Людовиной!» «На этом расстоянии старый парк не действует», — поморщился Алва. «Нужно подвести поближе, только учти, он мокрый». «Дерьмо, сучья, ты у меня...» «Ро, мы отлучимся на полчаса, приглядите за Пьером». Волочь мокрую, орущую, корчащуюся дрянь было труднее, чем сухую и обвисшую. Зато ее можно и нужно было лупить. Волме пару раз саданул пленника ногой под колено, второй раз вышло удачно. Юнец прикусил язык. Довольный виконт огляделся и увидел огромный, впору приятелю Бураза, башмак. Развалившееся на перекрестке кожное чудище плотоядно разевало пасть, будто собираясь проглотить всю компанию целиком и закусить месяцем. Волме восхищенно присвистнул. В голове забродили туманные, но величественные образы. И тут по духам взвизгнуло. «Куда?» — недосуза по-мальчишески вертел головой. «Куда мы идем?» «Мы?» — откликнулся шагавший чуть впереди Дукс. «Идем тебя убивать. А ты никуда не идешь, тебя тащат. Как козу на бойню». Оскорбляться за козу Марсель не стал. Солиган не видел Бакрии. К тому же сравнение было уместным. «Но мы же можем договориться». Недосуза тоже ничуть не обиделся. Мало того, он прекратил вырываться и теперь старательно перебирал ногами, подстраиваясь под разогнавшегося Алву. «Я с моими людьми перехожу к вам. Мы ловчей рокслейхных придурков, и у нас все свое. Два тала за ночь, они не отмоются». «Нет», — почти хрюкнул Солиган. «Это я от вас не отмоюсь». «Согласен на тал, свободный гражданин, но вы устроите мне диплом магистра права». Учиться мозгляк не хотел, а хотел должность со взятками и особняк краклов, про которых так рвался сообщить кучу пакостей. «Если мы договоримся, я изложу письменно, но мне нужны гарантии, что меня возьмут в тессорию». «Мышь ты кошачья», — Дукс резко обернулся. «В закат тебя возьмут, закуской, и прямо сейчас». «Я? За что?» Виск сделал бы честь резвейшему из поросят. «Я... ничего такого я не делал. Сейчас так трудно жить. Я просто хотел работать. Меня отравил однокашник. Это все он. Он вообще родич Пине. И краклы. Они ненавидят свободную Дженнифер и вас. Предатели боятся выступить открыто и мстят тайно. Но я знаю. Я дам показания. Их отправят под балкон. Я дам хорошие показания. Я изучал право. Они хотят... хотят сдать Аларию, для чего сговорились с каналийским вороном. Господин маркиз, я был возмущен, но боялся. Они готовы на все. И все равно я хотел прийти к вам, именно к вам, и все рассказать. У меня есть списки, но мне надо... Я поклялся на одре отца овладевать знаниями. Это сейчас так дорого, но я свободный донарий. Моя совесть, она...» Тех, кто его волок, донарий так и не разглядел, сосредоточившись на Солигане. Из вонючки, ставшего маркизом, господином и ходячим солнцем свободы. Отпусти они сейчас пленника, тот первым бы делом припал к Солиганову сапогу. Но отпускать изергов нельзя, а тащить дальше нет смысла. «Собирана», — принялся объяснять на каналийском волме. «Нам надобно ли этим нереям грязнить хороший парк? Он уже ясный, как нечистая лужа». «О, Лижа!» — согласился по-бакрански, судя по всему, понявший родной язык Алва. «Баймунка пожак-то? Сворачиваем в проезд, считай шаги». «Эннам бреда собирана». Совет был простеньким, но действенным. Сосредоточившись на подсчете, виконт отрешился от нытья невиновности, тяжелой жизни и предателях, пробравшихся в Академию, Дуксию, Стражу и Ночные Вазы. Через 200 шагов Валме вошел в ритм, а жертва заткнулась, чтобы еще через 70 изрыгнуть ливень подробнейших угроз. Ни разнообразных, ни новых, но смачных. «А ну пустите, притырки!» Полузаблудший ягненочек чернел и лысел на глазах. «Живо! А то мои парни до вас доберутся. Они вышибут ваши вонючие мозги, а кишки запихают в глотки. Но сперва выбьют из вас, где ваши девки. И перед тем, как их кончить, во все зажарим на собственном сале и скормим воронам». Заскучавшие звезды валились за черные крыши. Все сильнее ныли натруженные ноги, и очень хотелось убить. Не как врага и даже не как бешеную собаку, просто потому что тянуло домой. В смысле, в Лаик. К котику, который, если надо, рвал глотки, но на виск не исходил, и к исповедующим те же принципы адуанам. «На драконии не живут», — Солиган тоже заговорил по-каналийски и, насколько понял Марсель, чисто. «Но сейчас будет тараканья щель, в ее дальнем конце всегда дежурит Хори». «Сучий выкидыш! Ты не дотянешь до завтра! Мои...» То, что он держит труп, Валме осознал, когда Рока стал вытирать кинжал. Ворон убил чисто, быстро и бесшумно. Хори в своей щели ничего не услышали, но Марселю в последний год слишком часто объясняли, что легкая смерть — это хорошо, а делать даже такое хорошо Огани не хотелось. «Рока», — не стал скрывать своих сомнений виконт, «я помню, что смерть не тявкает, а победа не распускает хвост, хотя до Гаиф это никак не дойдет. И неоправданного мучительства ты не одобряешь, только я бы помучился еще минут 5. Вернулись бы к Башмаку, пусть бы прочувствовал». «Дурная трата времени. Что требовалось, мы уже знаем. Рамон, как тебе лучше, оставить или убрать?» «Убрать». Солиган сунул трость Алви и подхватил тело под свободную руку. «Тогда он в сговоре с Пьером перережет патруль и собственных СУС. А почему на ущелье найдем? Корлеон надоел уже всем, ему пора под балкон». «Воистину?» Ворон крутанул трость, явно оценивая баланс. «Ты любишь старый парк?» «Мне нравится слушать плеск воды и знать, что, во-первых, в ней нет мыла, а, во-вторых, ей до меня не добраться. Потащили?» «Потащили», — поморщился Марсель. «Если что, сойдет за пьяного. А поможет Бакра, так и не встретим никого». «Кого тут встретишь? Знали бы вы, как мне не хватает приличного общества». «Как я вас понимаю», — посочувствовал Валме, жалея, что не может развести руками. «Но мы вернемся, я обязательно привезу вам из Саграны сувенир. Бакранский боевой посох. Среди прочего, годится и для вразумления козлов». «Мне он просто необходим», — просиял Дукс и покосился на влекомого покойника. «А ничего так получается, достоверненько. Ну, перепил младенчик. Даже ножки не идут, бывает». За бобровой Рока принялся тихонько насвистывать, а потом и напевать что-то веселенькое. Не то про пляшущую над мертвой долиной луну, не то вообще про гостью смерть, которая пришла и никак не может убраться. Каналийские песенки прогулочкой соответствовали как нельзя лучше, но Марсель бы предпочел другие места и другую музыку. Остальные были не столь трепетны. «Рока», — окликнул Солиган, — «вот за что я тебя особо ценю, так это за жизнелюбие. Себя, к слову сказать, тоже». «А что нам остается?» — засмеялся каналиец. «Станешь убивать, не любя жизнь, рано или поздно сойдешь с ума. Мне кажется, дело не в парке как таковом». Парк не виноват. Песенки кончились, и сердце Марселя, вопреки уставшим ногам и будущей лодке, возликовало. Дело в источнике или в чем-то рядом. Чем оно ближе, тем недосуза делался скромнее. Во дворе он клацал зубами, на подступах к парку, и пока мы шли вдоль ограды, тоже, и только у драконьего въезда принялся сперва торговаться, а потом скулить. Ты резко свернул, и наш образчик опять стал большим и страшным. Кстати, Фульгат говорил, что бесноватых бьют корча от Рея Кальпирада и его сестры. А вот ты на эту публику, похоже, не действуешь. Да, вся страсть юной, скажем, души досталась Рамону. «Я заслужил», — скромно напомнил о себе Солиган. «Вы действовали по моему приказу». Мальчоночка обиделся. «Именно. А на утренний кошмар бесноватые кидаются без повода. При этом вырубить парк или хотя бы загадить источник не пытаются ни власти, ни свободные граждане. Рамон, дракона ограбили?» «Более или менее». Лаптон заныл о солдатском жаловании. Дуксы стали сжаться. И тут достойный Джерми вспомнил, что под самым носом чахнет куча бесхозного золотишка. Нижнюю плотину взорвали, причем никому ничего не оттяпало. Вода сошла, что смогли выгребли, но снять ил у правого берега не доперло. «Да», — блеснул осведомленностью Марсель, «Франциск Невеликий очень кстати снес старенький павильончик. И еще более кстати, не успел возвести на его месте лебединый приют. Вернемся, отпишу папеньке, что сам парк бесноватым не страшен». «Корчи их там не бьют», — уточнил Солиган. «Но и ходить туда просто так никто не ходит. Когда с Родниковой вышибали людишек, дома собирались отдать всяческой полезной сволочи, но сволочь въезжать не захотела. Дуксам парк скорее нравится. Он и пустые улицы неплохо прикрывают им задницу. Пьеры тащим тем же путем?» «Подозреваю, дорога будет короче. Откуда ты его знаешь?» «Познакомились, когда грабили дворец. У него хорошо получалось, и я дал ему рекомендации. До заварушки хорек был теньентом в гарнизоне Марипос. Кур, пока не угодил Валарию, не душил, зато теперь жаждет стать корвалем. Если Пене раскрыл перед вами душу, вы поймете. Чего ж не понять, марийской сабли урока нет, так что быть этому Пьеру без перевязи». «Несомненно», — подтвердил Алва, «и без перевязи, и без парка». «Забавно, если лапушку уже прирезали». Солиган очередной раз почистил рукав. «Про императора на взводе, да, и кинжал у него роскошный. Саймурские штучки сами крови просят». Кинжал своей репутации не оправдал, поскольку никто никого не убил. Ни пленник Эпине, ни, на что слегка надеялся подуставший Марсель, Эпине пленника. Мало того, успевший прийти в себя марипозец, бесноваться явно не спешил. Сидел себе среди сухих стеблей и походил на человека, то есть откровенно мерз. А когда Солиган освободил его от кляпа, принялся кашлять. «Ну как?» — заботливо осведомился Дукс. «Желаете меня пристукнуть?» «Желал», — голос Пьера, что и не мудрено, звучал хрипло. «А теперь хочу еще одну рекомендацию. Сопляка кончили?» «Само собой». «Толк от таких...» «Ни малейшего», — отрезал, подходя Алва. «Какие рекомендации вам требуются?» «Господин регент Талига, я предлагаю свои услуги вам. Дукс Салик может подтвердить, что я человек решительный, умелый и не глупый». «Подтверждаете?» «Пожалуй. Пьер мерзавец, но отнюдь не придурок». «С рекомендациями мы решили. Идем дальше. Что вы можете? Что вы за это хотите? И когда вы меня узнали?» «Когда разглядел. Меня развяжут? Я не удеру и не донесу». «Какое счастье!» «Господин регент, я тот, кого вы ищете. Солиган меня выбрал из всех не потому, что я красавец. Он знает меня в деле. Конечно, по башке получить неприятно, но я не в обиде. Согласен для начала на те же условия, что и Блор с Холораном». «А наконец?» «Что дадите, все возьму. Как вы генералов с баронами из Адуанов пекли, все слышали. А тогда у вас на загорбке Сильвестр с мандриками болтались. Приказывайте, я готов». «Вставайте и берите плащ. Почему вы дезертировали?» «Захотелось. Эпине допекся своими порядками. А тут и полыхнуло. Рисковать я готов, было бы за что». «И вы пошли грабить дворец». «А, так вы про дворец знаете. Как вы пришли к мысли, что я нуждаюсь именно в вас?» «Дуксятнику конец». Пьер был собой откровенно доволен. «Ублюдки друг из-под друга стулья выхватывают и ни змея не видят. А нас любая армия придавит, не заметит. Само собой, если пузыри пускать не станет. Ну, так вы и не лошак Апине. Ворон Валари, до весны нашему воронью не досидеть. Но люди в городе вам нужны, и одного чистюля тут мало. Потому он меня и присоветовал. Да больше некого. Лаптон только жрать гораст, скоро штаны лопнут. Джерми — тупая скотина. Феннел придушил короля и под это дело выбил себе генеральство. Нет, может, вы и рады, что теперь выше вас только крыши. Сынок-то ваш когда еще подрастет, но цареубийца регенту не товарищ. Хорь был прекрасен в своем всезнании. Он читал мысли, клеил ярлыки, доносил на соперников, издевался над растяпами и лопухами, прозревал будущее. И все это, ни на миг не забывая о своей особе. Алва слушал с леденящим вниманием, а вот Солиган приотстал, похоже, пас Апине. Они повторяли тот же путь, которым прошли уже дважды. Марсель узнал пару колдобин, горбатое дерево и забор с дырой, за которым один труп уже валялся. Виконт с удовольствием оставил бы здесь и второй, но Рокко пошел дальше, а Пьер продолжал вещать. Теперь он побеждал Дриксон и за ее счет восстанавливал дворец, где, кроме малолетнего короля и регента, следовало обретаться некому маршалу Аларии. В прошлом марипосскому тиньенту. Аппетиты у будущего маршала были не хуже, чем у запримеченного виконтом еще по первому заходу башмака. Тогда разявившая пасть урода отшвырнул своей палкой Солиган. Он любил отшвыривать. Сейчас это решил сделать Валме. Не успел. Алва сильнейшим ударом заставил монстра взлететь и врезаться в стену. Как обстояли дела у идущих сзади, Валме не видел, но сам он от неожиданности вздрогнул. «Хватит!» — цыкнул на хоре ворон. «Вы взорвались! Как обустроить все и куда вселиться, знают даже дуксы. Собственно, только это они и знают. Вы дукс?» «Господин регент, прошу меня простить». Пьер не бесился, но и не скулил. «Я в самом деле увлекся, но я слишком много видел и не могу запретить себе думать. Талик нужно спасать, и я буду счастлив встать с вами рядом». «На этом и закончим», — отмахнулся Алва. Будущий комендант молодцевато боднул головой ночь и рухнул на мостовую, словно желая во что бы то ни стало клюнуть осклабившийся башмак. «Красиво», — сообщил подоспевший Солиган. «И главное, вовремя». «Последним не уверен. Боюсь, тут уже не пьянство, а сокота. Эпине, вы целы?» «Да». «Все целы». Волме покосился на продолжавший стремление к башмаку труп и уточнил: «И о людях». «Рокко, вы пока погляньте, то есть приглядите за Эпине, а мы с Дуксом приберем». «Встретимся у водопада». Алва нагнулся и выдернул кинжал. «Аллегорию тоже прихватите, да упокоятся вместе». «Рамон, если хочешь спать, отправляйся спать». В ответ свободный Дукс что-то соскреб с плаща и выразил полную готовность еще немного покуролесить. Что до Эпине, то бедняга рвался к драконьему источнику, как конь к водопою. Не пустить его туда было бы зверством. «Пешие моционы», — твердо сказал Марсель, поднимая башмак, — «очень полезны для пищеварения». Уточнять, что прогулки целебные, когда их прописывают папеньки, виконт не стал. Равно как и упоминать, что люди не зря придумали лодки, у которых, если подойти непредвзято, имеется множество достоинств, главное из которых — скамейка.